Глава третья. В ограде у Дюжева стоял длинный стол под дощатым навесом. На столе миски расставлены, ложки разложены, не деревянные, а железные. Как-никак, а сам Дюжев обедом кормит. Тихон Трофимович стоял на крыльце и, дожидаясь артельщиков, в третий раз допытывался у Степановны, чего они там свеклушей наварили. Скоро ли на стол подадут? Да не мало ли, вдруг на всех не хватит. Первый раз Степановна ответила, что она не первый день у печки стоит. Во второй раз поджала губы и промолчала. А в третий раз совсем осерчала и выговорила хозяину. «Ты, Тихон Трофимович, хуже свекровки. То да потому, то да потому. А я чё, без головы живу? Своими делами занимайся, а я со своими сама управлюсь». И так сердито мимо протопала, что толстые доски, настеленные в ограде, прогнулись под ней, закряхтели, а после долго не могли выпрямиться. Тихон Трофимович тоже покряхтел, но Степанов мне ничего не ответил. Что тут скажешь? Он и сам дивился своей дерганой хлопотливости, когда дело... даже самое чутишное касалось будущей церкви. С ней он, еще не построенной, сроднился так, будто стояла она на бугре давным-давно. По той же причине, из-за неясного опасения, откладывал отъезд в Томск, где ждали срочные дела. «Успею», — думал он, — «день-другой дела потерпят. Останусь тут, присмотрю». Хотя понимал, что присматривать никакой нужды нет. Роман во всем проявлял старательность, смекалку, и дюжевский догляд ему не требовался. Вышел из дома Вахромеев, встал на крыльце позади хозяина и спину ему забубнил. «Тихон Трофимович, изволили возчикам по полтиннику платить? Я прикинул, много выходит, не надо бы их баловать. Войдут во вкус, не остановишь. Станут глотки драть. Рублю потребуют. Плати, как я сказал. Оно, конечно, воля ваша. Своим деньгам вы сами хозяева. Но церковь это одно разорение. Лучше бы пароход купить. Да прибавочное дело завести, как другие. Вам бы... «Да не тяни ты душу с меня! Сказано, делай!» «Ты почему такой жадный, братец, а?» Дюжев повернулся и уставился на своего приказчика, словно в первый раз видел. Вахромеев потрогал бородавку на носу и ответил. «Я не жадный, Тихон Трофимович. Я по-разумному рассуждаю. Хочу от лишней траты вас уберечь». «Ты оберегай, оберегай! Только не гунди мне под духа. Сходи лучше, артельщиков на обед позови. Время приспело». Но звать артельщиков не потребовалось. Роман распахнул калитку, шагнул в ограду и вольно поклонился Дюжеву. Отступил в сторону, пропуская остальных, а Митеньку, который стеснительно замешкался, подтолкнул в спину. «Шире шагай, не озирайся!» Сам же к столу подошел последним и примостился с краю. Когда все артельщики расселись, занял почетное место во главе стола и Тихон Трофимович. Гнутый венский стул, вынесенный по такому случаю из дома, сухо крякнул под грузным телом, но сдюжил. Пока Феклуша разливала похлебку по мискам, Тихон Трофимович сам резал хлеб, ребром прижимал необъятный каравай к груди и отваливал от него такие ломти, которыми можно было закрыть, как крышкой, любую миску. Похлебку хлебали молча, без разговоров, промялись. Кашу ели степенней, успевая похвалить Степановну и Феклушу. А когда уж принялись за кислое молоко, и ложки стали помелькивать реже, с расстановкой, тогда завели и речи. Первым, как положено, заговорил хозяин. «Лес-то хорош, Роман Иванович!» Роман облизал ложку, распустил пошире кожаный ремешок на животе и ответил, как он отвечал Дюжеву, наверное, в десятый раз. «Лес, Тихон Трофимович, добрый, звонкий лес, вылежался. Думаю, оплошки не будет. Под клет завязали, теперь вверх пойдем». Другие плотники, которые постарше, тоже вступили в разговор. Как матицы класть, чтобы потолок высоко не поднимался, как стропилу с углов восьмерика выводить, да чтобы сам восьмерик не завалить. Все обговаривали до последней мелочи. Вахромеев за стол не садился, стоял на крыльце, слушая разговор плотников с хозяином, гладил бородавку на носу и морщился, будто ему в рот напихали кислые ягоды. Постоял так, постоял и ушел в дом. Митенька общего разговора не слышал. У него другое на уме было. Глазами так и зыркал за Феклушей, куда бы та ни пошла. Феклуша, чуя на себе его взгляд, иногда украдкой озиралась. И Митенька едва не подсигивал на скамейке. У него даже в ушах начинало гудеть. Узнать бы, почему она в прятки играет с ним. Что за причина? «Приснул, парень? Эк, тебя разморило с угощения. Слышь, нет? Оглох сердешный?» Прокатился над столом добродушный, сытый смешок. Митенька вскинулся. «Что, его спрашивают?» «Тебе, парень, толкую», смеялся Роман. «Первый раз вижу, чтоб с открытыми глазами задремывали». «Я не дремал», стал оправдываться Митенька. И снова смех. «У него другая дрема», значительно сказал Дюжев и поднял вверх палец. «Знаю, мол, а не проболтаюсь». Митенькины переглядки с Веклушей он давно заметил, даже вздохнул потерянно, вспомнив давний ужин в доме Федора, себя и Марьяшу, разваленную на полу картовницу и перевернутую сковородку. Было или не было? Куда сгинуло? Было, было и никуда не сгинуло. В душе осталось. Он покачал головой, сокрушаясь со своим нехитрым ответом, и поспешил на выручку Митеньки. «Ты не тушуйся, Митрий, тебя Роман Иванович про дело спрашивает». «Ну?» – подтвердил Роман, застегнул на рубахе все пуговицы, готовясь вставать из-за стола. «Мужало рубить можешь?» «Да я не пробовал», – покраснел Митенька. «Значит, учить станем. Пошли, ребята. Спасибо, Тихон Трофимович, за хлеб, за соль. Дай Бог тебе здоровья, а нам силы да терпения». Скоро на бугре снова заговорили топоры.